6. Я беспокоюсь насчет Огерта. Гис и Нелти лежали у заднего борта телеги, зарывшись в солому и навалив на себя все тряпье, что было в повозке. Они с головой укрылись от непогоды и крепко прижались друг к другу. Закутавшийся в плащ Огерт сидел впереди. Он был близко, но сейчас он ничего не мог услышать. «Я не рассказывал тебе, что произошло в захваченной мертвяками казарме». Самое ухо собирательницы шептал Гис. Думал, он тогда неудачно пошутил. Но теперь я даже не знаю. Он подчинил себе нескольких мертвяков еще до того, как мы туда вошли. Думаю, он справился бы со всей нежитью, что там была, и находясь снаружи. Но мы вошли, потому что иначе нам не поверили бы, что уничтожение мертвяков – наша заслуга. Кроме того, барак был единственным местом, где Огерт мог использовать свой дар, не опасаясь, что кто-нибудь это увидит. Так вот, едва только мы вошли, как он взял меня за руку и остановил. «Сейчас мы выпустим их», — сказал он мне, — «и они разгромят заставу. После этого мы спокойно уйдем». Он напугал меня. Честное слово, напугал. Он говорил так серьезно. У него был такой странный взгляд. Странный и страшный. И рядом были мертвяки. А ты знаешь, как я к ним отношусь. Но потом он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Не бойся, брат», — сказал он, — «еще не время». Я не понял, что он имеет в виду, о каком времени говорит, но переспрашивать не стал. Мне показалось, что он немного не в себе, что он заговаривается. Ты сама видела, как он меняется после того, как использует дар. И сейчас я не уверен, стоит ли ему доверять. «Было что-то еще?» – спросила Нелти. Гис колебался, не зная, стоит ли высказывать все свои подозрения, и все же решил поделиться. «Да, видение. А может, просто сон. О чем? О плохом. Не хочу говорить». Нелти помолчала, обдумывая услышанное. Спросила осторожно, боясь услышать ответ, больше похожий на приговор. «Ты думаешь, он может предать?» «Думаешь, он уже с ними, а не с нами?» «Не знаю, но прошу тебя, будь осторожна». «Хорошо, Гис». Нелти сжала руку охотника, а он, не сдержавшись, коснулся губами ее шеи. Внизу, возле ног, зашевелилась ось. Всем. Ветер чуть стих, и снег перестал, но грузные тучи все ворочались в небе, не желая уходить, не собираясь рассеиваться. Видимость немного улучшилась, хотя было по-прежнему сумрачно. «Подходим!» — крикнули впереди. И крик этот, повторенный десятками голосов, прокатился над всей колонной. Приободрившиеся люди подняли головы, ускорили шаг, тихо радуясь, что непростой переход близится к концу, и стараясь не думать о предстоящем сражении. Дорога винула вправо и прижалась к кладбищенской стене. Наверху, почти возле самых туч, горели огни. Тускло отсвечивали щели высоких бойниц и узкие, забранные решетками окна казематов. Неясные, призрачные звуки порой доносились оттуда. Впереди можно было разглядеть силуэт главной крепостной башни. И уже виден был королевский замок, выступающий горб на ровной стене. Круглые светящиеся окна, словно глаза, обращенные в мир. Там, возле замка, полыхало зарево. Казалось, крепость охвачена пожаром. Это горели сотни костров и тысячи факелов. «Подтянуться!» – прокричал Зарт, поднявшись на стременах. Сотники продублировали его команду, а десятники подкрепили ее грозной руганью. «Знаменосцы вперед!» Развернув золотистые вымпелы, от колонны отделилась группа всадников. Понеслась к кладбищенским воротам, чтобы предупредить защитников о приближении отряда. «Шире шаг!» Враг был рядом, он не жёг костров, чтобы согреться, и ему не нужны были факелы. Потому-то его сейчас не было видно, но Зарт точно знал, что армия некромантов стоит здесь, напротив ворот, может быть совсем близко, на расстоянии полета стрелы, и вбирает в себя все новые и новые отряды, готовясь к решающей схватке. Точно так, как это делают защитники кладбища. 8. «Кто такие?» прокричали сверху. «Застава Зарта! С нами 1000 ополченцев! Ждите!» «Чего ждать? Открывайте ворота!» «Ждите! Эй вы, какое ждите? Вы там что, ополоумели?» «Ждите!» – раздалось третий раз. А потом уже никто не отвечал ни на призывы, ни на ругательства, ни на гневные проклятия. 9. Крепкая решетка из дубовых брусьев, окованных металлическими полосами, глубоко вонзила железные зубья в землю. Ее квадратные ячейки были достаточно велики, чтобы в них мог пролезть человек. Но во время осады такого смельчака встретили бы копья и алебарды пеших воинов, занявших оборону между решеткой и опущенными воротами. Здесь, на замкнутом пространстве, могли разместиться 300 бойцов. Прикрываясь большими щитами и орудуя древковым оружием, они легко сдерживали атакующего врага в то время, как со стен на головы нападающим сыпались камни, летели стрелы и лилась кипящая смола. Ни удары тарана, ни прямые попадания баллист не могли сразу разбить прочную решетку, а сами ворота были во много крат прочнее.